Глава 18. Личные покои командора. Обычная комната на первый взгляд и совершенно нежилое помещение на второй. Вся мягкая мебель, встраиваемая и убрана в нишах. Все помещение, по сути, просторный куб, испещренный рунными рисунками, где большинство бытовых вещей убраны для обеспечения максимальной свободы работы. Здесь концентрация силы владельца такова, что обычному человеку просто находиться здесь долго тяжело для здоровья и особенно для психики. Тяжелая атмосфера, сам воздух будто давит. Вроде бы обычное освещение, но ведет себя странно. Настораживает. Приходит липкий страх. Тени в углах. Словно живые. Они трепещут. Кажется, наблюдают за тобой. Стоит отвлечься, и их щупальца подбираются со спины. Сама душа любого живого разумного чувствует, что грань для перехода на иную сторону тут как никогда тонка. В общем, классический рабочий кабинет практикующего некроманта. «Командор, коды взаимодействия получены. Для варп-перехода в нашу систему имеются все производные». Появление Мииме не было неожиданным. Последнее время она вообще стала относиться к своим обязанностям куда как строже. Хотя есть вероятность, что это связано скорее с их количеством, и ей просто сложно выкроить время на что-либо еще. Некромант медитировал в центре помещения. Вокруг были установлены аккуратные небольшие подставки для значительных кусков природного морфита. Не менее дюжины камней, каждый из кулак взрослого человека, окружали сосредоточенного мужчину. Ко времени появления Мииме эти минералы уже напитались энергией и слабо светились алым кровавым светом. «Все идет штатно?» «Да, я контролирую их перемещение. Ожидаю появления точки варпа минут через 15-20». «Хорошо, я здесь почти закончил. Когда выйду, нужно будет оставить помещение в таком виде на пару часов». «Принято». Вроде бы все вопросы были улажены, но девушка не спешила уходить. «Мииме, ты что-то хотела спросить?» «Командор, касательно прошедшего собрания, могу ли я озвучить кое-какие мои пожелания?» «Оу!» Маг отвлекся от своих манипуляций, уже с большим интересом глядя на свою собеседницу. «Какая неожиданная скромность, Мииме!» «Все хорошо?» «Да, командор, спасибо за беспокойство. Просто то, что я хотела сказать, это именно пожелание. Я могу справиться и сама, но было бы куда комфортней для меня, если...» «Мииме, ты такой же член моего экипажа, как и все остальные. Я не хочу заставлять тебя работать в сложных или неудобных для тебя условиях, если этого можно избежать». «Благодарю, командор. Дело в том, что Зео перемещен обратно на губитель. Более иск-инов настолько высокого уровня у нас нет. Контролирующие, поддержки. Сколько угодно, но не осуществляющих непосредственное управление. Для управления станцией мне приходится эмулировать часть своего контрольного центра и производить управление удаленно. Это крайне неудобно и весьма сильно раздражает». «Вот!» Командор широко улыбнулся. «Вот! теперь я тебя узнаю. И, кстати, спасибо тебе, что напомнила. Док давно говорил, что тут нет нормального управления. Я давно обдумывал варианты по восстановлению диспетчерской в станции. Но, как часто бывает, случай решил все за нас, Мииме. У меня есть чем тебя порадовать. Хотя даже не у меня, а в небольшом ящичке у Лиране хранится ценный кадр. Просто отличный коллега с опытом управления космическими станциями. Осталось только привести его в божеский вид, и думаю, я смогу предложить ему заманчивые варианты сотрудничества. Для меня не играет особой роли его физическое состояние. Но я крайне благодарна, Александр, за возможность немного разгрузиться во время нахождения на нашей станции. Все хорошо, Мииме. Я буду рад помочь. А теперь не подскажешь, где сейчас наши новые коллеги? На подлете к системе. Ориентировочное время – 5 минут. Тогда пойдем встречать. Точка светящейся энергии, еще миг назад отсутствующая в пространстве. Колебания и разрастающаяся мощь. Все это становится предвестником единого процесса. Новые варп-врата открываются в системе. Вот только в этот раз они были гораздо больше, чем стандартные. Пожалуй, даже линкор при вхождении в систему не нуждался в такой мощности врат. А вот транспортник нуждался. Его проходящая масса была таковой, что обычные врата ни при каких обстоятельствах не смогли бы сохранить стабильность. Яркая, сияющая арка врат разрослась, пропуская огромную тушу. Вот и он, транспортник. Одно из чудесных произведений альвийских мастеров. Пусть и не столь популярная, поскольку за этими кораблями не тянется шлейф триумфальных побед и героических историй. Во главе них великие капитаны и командоры не становятся знаменитыми. Нет, их работа куда глубже. Они те, кто предоставляет возможности. Возможности осуществлять громкие победы, возможности покорять дальние системы. Они обеспечивают альвов всем тем, в чем те нуждаются, при этом оставаясь в тени. Так вот, альвийский транспортник. Данный тип корабля имел просто огромные размеры. Боевая мощь, скорость, маневренность. Все эти показатели были отданы в угоду лишь одному – полезный объем. При должном уровне подготовки он мог перевести даже предназначенную к транспортировке космическую станцию. Внешний вид соответствовал предназначению. Небольшие маневровые двигатели, пара двигателей хода. Они были едва заметны на огромной туше. Скорость и маневренность данного корабля были ниже среднего. Защита также не выделялась особо. Грязно-зеленые броневые пластины покрывали тело корабля. Такая защита не даст вам победить в боестолкновении, но ее достаточно, чтобы совершить маневр и уйти от него. Если повезет. И последнее. Сам корабль. Его тело. Вот то, что действительно выделялось. Такое же темно-зеленое, оно напоминало больше змею, чем космический корабль. Голова. Капитанская рубка. Помещения здесь были небольшими, располагались спереди. и за ними шли непосредственно отсеки трюма. Вот они были огромными, просторными и вытянутыми в длину, насколько вообще это позволяли возможности кораблестроения альвов. Без шуток, вынырнувший из варп-перехода зверь по своему внешнему виду живого змея напоминал куда больше, чем космический корабль. Интересный внешний вид. Было сразу заметно, что командору корабль понравился. Я бы сказал, перспективный. Корабли данного типа больше не производятся на альвийских верфях. Появившаяся Мииме часто отвлекалась и с чем-то сверялась. Согласно альвийским догмам, данные корабли на 90% состояли из биоматериала и по сути своей были истинно живыми. Но сложность производства, а точнее выращивания, а позже и множество нюансов в эксплуатации, вроде непринятия экипажа кораблем или отказ от выполнения некоторых задач, поставленных капитаном, заставили отказаться от такого уровня интеллектуальности и биоразвития в кораблях. Тем не менее, этот индивидуум является ярким представителем вымирающего вида. Что-то мне подсказывает, что его экипаж не сильно ушел от своего корабля в этом плане. Командор криво улыбнулся. Из-за значительной протяженности судна швартовка будет производиться в погрузочном доке. Он как раз для таких целей и предназначен. Хорошо. Как там наши гости? Не против небольшого маневра? «Командор, я первый раз взаимодействую с капитаном корабля на таком уровне. Я могу сказать, что получаю эстетическое удовольствие. Пока мы с вами разговаривали, они проложили максимально удобный маршрут швартовки, предложили рекомендации к размещению корабля в доке и уже начали подготовку швартовочного челнока, который у них, кстати, также имеется. Профессионализм. Для прожитых ими лет это сродни хроническому заболеванию. Все прошло штатно, командор. Команда транспортника ожидает в доке. Пойдем встречать Мииме. Дорога к доку не заняла много времени. Еще на половине пути к командору присоединилась Лиране, что с упрямством атакующего танка заявила, что у нее много дел, но немного времени она выделить сможет. «Лиране, на этой станции нет необходимости в моей охране». «Командор, необходимость в вашей охране есть везде». К тому же не солидно целому командору встречать обычный транспортник самолично. За разговором они и не заметили, как преодолели весь путь. Учитывая царящую на станции тишину, все, что они услышали в доке, это едва уловимые голоса, которые тут же смолкли. Шестеро альвов. Они располагались плотной группкой у швартовочного челнока, и все шестеро тут же встали, когда к ним подошел Александр. «Командор, капитан Керо Рю с экипажем прибыли. Швартовка окончена. Будем рады с вами сотрудничать». Высокий и очень худой альф. Пепельная кожа лица носила отметины множества шрамов. Один, самый глубокий, проходил прямиком через глаз, судя по белесой радужке, оставив капитана частично слепым. Седые волосы и несвойственная альвам небольшая бородка, клинышком, делали его и без того острые черты лица крайне хищными. Капитан был стар, как и весь его экипаж. Было хорошо заметно, насколько тяжело как ему, так и остальным дается просто стоять напротив командора. Но тем не менее, решимость и огонь в глазах этих альвов даже за долгие годы никуда не делись. Некромант молчал, внимательно осматривая прибывших. В одно мгновение его взгляд расширился от удивления. «Всех в медотсек! Быстро!» Одновременно со словами командора старый альф начал заваливаться на него, теряя сознание. Некромант быстро подхватил его. Остальной экипаж выглядел не лучше. Они пытались держаться, но появившиеся умертвия во главе с Рафалем быстро перенесли их в медотсек. Все вокруг завертелось в бешеном темпе. «Командор, что случилось?» Умертвия, даже нагруженные альвами, все равно вырвались вперед, и сейчас рядом с Александром бежала только Лиране. «Я бы, конечно, хотел произнести что-то высокопарное про старость как неизлечимое заболевание, но, боюсь, тут ситуация серьезней. Ребята, хоть и на грани своих лет, но еще дали бы форы каждому. Тут что-то другое. Их грань резко приблизилась, причем у всех. Так не бывает». Зайдя в медотсек, они встретили уже суетившегося там дока. «Себастьян, что скажешь?» «Скажу, что моя работа тут скоро закончится, и начнется твоя, без вариантов. А причины знаешь? Легко. Даже особо напрягаться не пришлось. Грибок из системы очистки воздуха корабля. В более богатой кислородом среде станции его споры активировались, выделяя при этом токсин. Их могли отравить специально». «Да ну как тебе сказать?» Док пожал плечами. «Максимум, что может случиться при попадании такого рода токсина в организм, это недомогание. Но, учитывая почтенный возраст наших гостей, эффект оказался смертельно опасным. Так что решай сам. Совпадение или удачное совпадение? Я не успею вывести токсин из организма достаточно быстро. Думаю, через пару часов ситуация ухудшится, и мы получим первые смерти. Хотя, возможно, кого покрепче и удастся откачать». «Командор!» Тихий шепот донесся от одной из коек. Капитан Керо пришел в сознание. «Командор, мы прилетели сюда не ради того, чтобы продлить свою старость». Слова давались ему очень тяжело. «Мы все поверили князю. Он убедил нас поверить в вас. Получится или нет, но наше согласие вы заведомо имеете». Слова забрали последние силы. Альф опять потерял сознание. «Он имеет в виду...» Лиране выглядела очень серьезной. «Ага. Именно это он и имеет в виду». «Мимэ!» «Да, командор. Подготовь зал ритуалов и через полчаса перенеси туда кристаллы морфита из моей комнаты. Но времени прошло недостаточно. Других вариантов я не вижу». Некромант подошел ближе к ученому. «Док, мне нужен час. Что хочешь с ними делай, но час они должны быть биологически живы. Час у тебя будет, Александр. И так, на всякий случай, возьми вот этот инъектор». В руку некроманта перекочевал заряженный пистолет для инъекций. На немой вопрос док лишь пожал плечами и быстро перечислил. «Витамины, стимуляторы, все как ты любишь. 12 часов безграничной бодрости и такие же 12 и пальцем пошевелить не сможешь». «Отлично!» Командор быстро перекинул инъектор в другую руку. «Ты меня прямо балуешь!» «Час, док, при любых раскладах!» «Он у тебя будет!» «Отлично! Жду их в комнате ритуалов!» «Я в ближайшее время буду занят. Сможешь осмотреть транспортник повнимательней?» «Уже начал!» Ученый широко улыбнулся. «Еще пожелания будут?» «На самом деле будут, Себастьян. У тебя не завалялось альвийских органических искинов?» «Неожиданно!» «Поищу. Вроде пара снятых с фрегатов была, но они маломощные. Мне мощность не нужна. Для управления станцией это не требуется. Присмотришь один, что получше?» «Обязательно. С интересом понаблюдаю, зачем он тебе сдался. И, Александр, удачи!» Шесть линий, шесть лучей, заполненных едва видимым серебряным сиянием и испещренных рунами по своей длине. Они исходили из центра комнаты, что была подготовлена некромантом для проведения ритуалов. Сам же он находился в их пересечении, сидя в позе лотоса с закрытыми глазами. Альвы были доставлены и подготовлены. Снотворное и коктейль из боевых стимуляторов делали свое дело. Пациенты были живы и на неудобства не жаловались. Хотя жаловаться было на что, учитывая, что их расположили на концах виденных ранее лучей, по одному на каждый. Они лежали по кругу, головами к некроманту. Рядом с головой каждого, все на той же линии, лежало по кристаллу морфита, виденному ранее. Такие же кристаллы лежали и у их ног. Ведь луч не заканчивался у головы, а был расчерчен дальше, аж до самых ног, и заканчивался как раз вторым кристаллом. Дыхание альвов было едва уловимым, и с каждым новым вздохом оно становилось все тише и тише. Вздох. Вздох. Все шестеро затихли. Именно в этот момент глаза командора раскрылись, проливая на полутемное помещение насыщенный серебряный свет. Тела дернулись. Сначала легкие движения пальцев, ладони, ног. Потом затихли вновь и мигом позже забились в диких конвульсиях. Так продолжалось около 20 минут. Было хорошо заметно, сколь тяжело некроманту дается каждая минута. Свет его глаз все сильнее серел, а сам он потихоньку горбился и клонился на бок. В один момент командор окончательно склонился и упал на пол. Тела затихли. Ни движения. Ни дыхание, лишь тишина. А потом смех, тихий и хриплый. Альвийский капитан открыл глаза. Из поврежденного глаза исходило отчетливо видимое алое свечение, а по помещению эхом отражался его радостный смех.